Санда Макото. Досье лорда Эльмилоя II. Том 7. Дело о договоре Атласа. Часть 2. Пролог. Я с детства знала, что шаги могут передавать эмоции. Например, торопливые шаги оживленной толпы, тихие шаги, приглушенные словно молитва, и шаги, в которых чувствовалась грусть под какофонией звуков. Поскольку большинство даже не осознавало, как много могли поведать шаги, понимать их чувства было даже проще. Я была из тех, кому плохо давалось живое общение, поэтому шаги людей могли рассказать мне о них гораздо больше, чем обычная беседа. У моих родителей было два вида шагов. В первом проявлялась их любовь ко мне, во втором – почитание. Постепенно второй вид начал вытеснять первый. Судьбоносное изменение произошло 10 лет назад. В данной ситуации его, наверное, можно назвать смертельным. Шаги понемногу менялись каждое утро. Начиная с того дня, когда всем сообщили о моем превращении, они стали немного неуклюжими, но были полны радости. Со временем они превратились в благоговейные шаги, которые словно принадлежали фанатику, внемлющему воле богов. Когда от аромата хлеба у меня начали бежать мурашки по спине. Когда горячие супы и свежие салаты стали пробуждать во мне чувство отчуждения. Важнее всего, с каких пор они начали беспокоиться по поводу любого, даже малейшего изменения в выражении моего лица во время еды, вызывая у меня жгучее желание залиться слезами. Вообще-то я знала. Все началось примерно 10 лет назад, когда мое тело тревожным образом стало меняться, и когда жители деревни принялись называть меня благословенным дитя. Сверстников, с которыми я могла поговорить, и так почти не было, а с началом моего превращения их не осталось вообще. После смерти отца мама принялась еще сильнее опекать меня. Она взяла в свои руки не только молитвы и приготовление еды, но и порядок моего приема пищи и то, как я одевалась. Естественно, мое отношение ко всему окружающему изменилось под ее влиянием. Нет, кое-кто все же остался. Даже в такой ситуации у меня оставался один друг. У него не было ног, поэтому он не мог издавать шаги, однако он не убежал и не стал поклоняться мне. «Снова плачешь, глупая Грей?» Кубик в птичьей клетке, который постоянно меня так называл, служивший печатью тайный знак, который пробудился, чтобы заменить все, чего я лишилась в ходе превращения. А теперь,